Глава 27. Клокочущая ревность доводит братьев до безумия. Мо Янь со своим хорошо подвешенным языком сталкивается с завистью. Луна в тот вечер нетерпеливо появилась на небе, когда солнце еще не зашло. В лучах багряной зари в абрикосовом саду царили уют и чувственность. Казалось, вот-вот произойдет нечто важное. Задрав передние ноги на ветки, я вдыхал аромат цветов. Через просветы в ветвях я увидел, как восходит луна. Большая, с тележное колесо, будто из оловянной фольги вырезанное. Поначалу я даже не поверил, что это луна. Но она светила все ярче, и сомнения исчезли. В то время я еще был по-детски любознателен, и когда открывал что-то необычное, безудержно хотелось поделиться с остальными свиньями. В этом мы очень схожи с Мо Янем. В одной из его заметок под названием «Привольно цветет абрикос» рассказывается, как однажды в полдень он обнаружил, что Цзиньлун с Худжу уединились на раскидистом, усыпанном цветами абрикосе. Лепестки под ними осыпались, как снежинки, и он поспешил позвать кого-нибудь полюбоваться вместе с ним на это романтическое зрелище. Запыхавшись, он прибежал в цех подготовки корма и растолкал Лань Цзефана, который прилег соснуть после обеда. Вот как он об этом пишет. Резко сев на кане, Цзефан тер руками красные сосна глаза. Что случилось? На плетеной циновке отпечатались очертания его лица. «Пойдем со мной, брат!» — с таинственным видом сказал я. Обогнув два отдельных загона для хряков, мы прошли в глубину сада. Была поздняя весна. Все вокруг лениво нежилось. Свиньи безмятежно спали, в том числе и этот хряк, любитель откалывать фокусы. Повсюду звенели пчелы, усердно и неустанно трудясь, чтобы не упустить пору цветения. Среди ветвей мелькали красивым оперением хуамеи, оглашая окрестности резкими печальными криками. Хуамея, от китайского хуамей, распространенный в Китае вид тимелей, небольших птиц, похожих на дроздов. «Ну и что же ты, мать его, показать хотел?» Недовольно пробурчал Цзефан. Я приложил палец к губам, взывая к тишине. «Пригнись и следуй за мной!» Так мы и двигались дальше. Среди деревьев гонялись друг за другом два серовато-бурых диких кролика. Красивый фазан взмахнул крыльями и, волоча длинный хвост, с клёкотом устремился в рощицу позади заброшенного кладбища. Обогнув домики, где раньше размещалась генераторная, мы оказались там, где деревья разрослись особенно пышно. Несколько дюжин стволов в два обхвата сплелись обширными кронами, образуя почти цельный шатер. Ветви усыпаны цветами, алыми, розовыми, белоснежными, и издали казалось, что их окутывают облака. Благодаря своим размерам, развитой корневой системе, а также благоговейному почитанию деревенских, эти великаны пережили бедствие Большого Скачка в 58 году и кампании «Больше свиней в стране» в 72-м. Я своими глазами видел, как Цзиньлун с Худжу, будто две белочки, забрались по склонившемуся стволу. Но теперь их и след простыл. Поднявшийся ветерок качнул крону, и лепестки снежинками посыпались вниз, устилая землю яшмовым ковром. «Ну и что же, в конце концов, ты хотел показать?» Цзефан повысил голос и сжал кулаки. «А синеликие, отец с сыном, известны упрямством и вспыльчивым нравом не только по всей деревне, но и по всему Гауми, поэтому никак не хотелось навлекать на себя гнев этого наследного принца». «Своими глазами видел, как они на дерево забирались», — пролепетал я. «Кто они?» «Цзиньлун с Худжу, вот кто!» Шея Цзефана резко вытянулась, будто кто-то невидимый ударил его в область сердца. Уши задрожали, синяя половина лица засверкала под солнцем изумрудными отблесками. Казалось, его обуревают сомнения. Он борется сам с собой, но какая-то бесовская сила влечет его к этому дереву. Он задрал голову и, издав горестный вопль, бросился на землю. Лепестки продолжали падать, словно погребая его под собой. Цветением абрикосов наша деревня славится. В 90-е каждую весну в Симэньтунь приезжали городские на машинах с детьми полюбоваться им. В конце Моянь пишет: «Вот уж не думал, что это доставит Цзефану такие страдания. Его отнесли из-под дерева обратно на кан и разжали зубы палочками для еды, чтобы влить имбирного отвара и привести в чувство. Что он такое мог увидеть на дереве, чтобы его этак поразило?» Приступали ко мне. Я сказал, что, мол, тот самый хряк затащил на дерево с романтическими намерениями свинку по прозванию «любительница бабочек». «Ну, этот изогнул», — с сомнением качал головой народ. Придя в себя, Цзефан катался по кану, как молодой ослик, а ревел он, как тот хряк, что имитировал сигнал воздушной тревоги. Бил себя в грудь, рвал на голове волосы, тер глаза, царапал щеки. Пришлось связать его, чтобы не нанес себе серьезных увечий. Не терпелось рассказать всем о красоте этого небесного явления, совместном сиянии солнца и луны, но внезапное помешательство Цзефана повергло всю свиноферму в хаос. Узнав об этом, прибыл секретарь Хун, который только пошел на поправку после болезни. Он опирался на палку из ивы, лицо бледное, глаза ввалились, седая всклокоченная бородка. Здорово, видать, скрутило. Если этот несгибаемый коммунист, который мог, как говорится, гвозди кусать и железо пережевывать, превратился в старика. Он стоял в головах кана и ударял палкой в пол, словно хотел, чтобы из-под земли забила вода. В режущем глаза свете электрической лампочки его лицо казалось еще более бледным, а облик Цзефана, который лежал пластом на кане и беспрестанно вопил, еще более свирепым. «Цзинлун где?» — выдохнул обозленный Хун Тайве. Присутствующие переглянулись. Видно было, что никто не знает. Наконец Моянь боязливо выдавил: «В генераторной, наверное». Тут все вспомнили, что снова появилось электричество, впервые после того, как прекратилось прошлой зимой. Кто разберет, что на уме у этого Цзиньлуна? «А ну, приведи мне его сюда!» Вертка, как мышь, Моянь выскользнул на улицу. В это время с главной деревенской улицы донесся горестный женский плач, от которого сердце сжалось и, словно от недостатка кислорода, голова перестала работать. Но через мгновение волной нахлынули события прошлого. Пристроившись за высокой кучей корней и веток абрикосов, сваленных перед домиком свиноводов, я перебирал в голове туманное прошлое и наблюдал за путаницей настоящего. Перед домиком штабелями стояли корзины с костями передохших прошлой зимой иманшанских. Белые, под светом луны, они отливали зеленью. От них тянуло какой-то дрянью. Вскоре показалась двигавшаяся, приплясывающей походкой, человеческая фигура. Она свернула на тропинку к свиноферме и подняла голову. Свет луны, уже походивший на шарик ртути, осветил лицо, желтоватое, как отслуживший много лет черпачок из тыквы и горлянки, и рот, разверстый в плаче черной мышиной норкой. Руки, сложенные на груди, расслабленно повисли. Ноги такие кривые, что собака проскользнет и выступает в стороны, как иероглиф 8. Иероглиф 8 состоит из двух расходящихся в стороны откидных черт. Она так раскачивалась при ходьбе, что, казалось, больше качается, чем идет. Вот такими уродливыми движениями она и мчалась вперед. И хотя это была абсолютно не та Инчунь, какой я помнил ее с тех пор, как был валом, я с одного взгляда узнал ее. Я напряженно пытался вспомнить, сколько ей лет, но сознание свиньи окружало сознание человеческое со всех сторон. Они смешивались воедино, порождая и волнение, и печаль. «Сыночек мой, что с тобой?» Через дырки в окне было видно, как она с плачем бросилась к Кану, толкнув вытянутые руками Цзефана. Со связанными руками ему было не пошевелиться, он лишь колотил ногами в стенную перегородку. Изначально непрочная, она ходила ходуном, серая краска отлетала кусками, похожими на блины из мешанки. Народ в комнате не знал, как быть, пока Хун Тайюэ не скомандовал. «Веревку! Ноги ему свяжите!» Работник фермы Люй Плоская Плешь притащил пеньковую веревку и неуклюже забрался на Кан. Цзефан брыкался, как бешеный жеребец, и старику Люю было не подступиться. «Да вяжи же давай!» — взревел Хун Тайюэ. Люй навалился Цзефану на ноги, но в него с плачем вцепилась Инчунь. «Отпусти моего сына!» «А ну, быстро, помогите ему!» — крикнул Хун Тайюэ. «Скоты!» — ругался Цзефан. «Скоты этакие! Свиньи!» «Заводи конец! Просовывай!» Вперед метнулся третий из братьев Сунь. «Быстро, Накан, помоги ему!» Ноги Цзефану обмотали, но прихватили и руки Люя, которыми он крепко держал их. «Ослабьте веревку!» — заорал тот, когда она натянулась. «Дайте руки вытащить!» Цзефан дрыгнул ногами, и веревка заплясала в воздухе, как бешеная змеюка. «Ай! Мама дорогая!» Старый Люй откинулся назад, свалился с Кана и по дороге врезался в Хун Тайюэ. Сунь Третий, молодой здоровяк, сумел-таки взгромоздиться задом на живот Цзефана и, не обращая внимания на Инчунь, которая царапалась и проклинала всех и вся, накрепко затянул веревку. Оказывать сопротивление ногами Цзефан уже не мог. На полу держался за нос старик Люй. Меж пальцев у него капала черная кровь. «Я понимаю. Не хочется признаваться в этом, дружище. Но мне-то уж поверь, все, что я говорю, чистая правда. В состоянии безумия человек проявляет сверхчеловеческую силу и способен на непостижимые поступки. На том абрикосе до сих пор сохранились наросты величиной с яйцо. Это ты тогда колотился о него головой, как сумасшедший. Голова — штука твердая, хотя в обычных обстоятельствах со стволом дерева ей, конечно, не сравнится. Но когда человек впадает в безумие, голова становится крепче. Вот почему, по легенде, от удара Гунгуна головой о гору Буджоушань небесный столб разорвал вервия земли. Гунгун. В китайской мифологии божество воды, раздосадованное поражением в схватке за небесный трон со своим отцом, божеством огня, Джужуном, ударился головой о гору Буджоушань, которая поддерживала небо, и нарушил наклон оси земли, вызвав страшное наводнение и страдания людей. Дерево от твоего удара сильно закачалось. Снегопадом лебединого пуха посыпались цветы. Ты отлетел назад и упал на спину. На лбу у тебя вскочила большая шишка. А с бедного дерева отвалился кусок коры и забелел оголенный ствол. Связанный по рукам и ногам Цзефан продолжал извиваться, словно в теле у него бурлила рвущаяся наружу невероятная сила, как это описывается в романах Уся. Уся. Популярные в Китае романы о похождениях благородных мастеров боевых искусств в вымышленном мире Дзянху. Те, кто недооценивает воинское искусство, воспринять сверхмощную внутреннюю силу могут, но не в состоянии вместить ее и невероятно страдает от этого. И тогда раскрыть рот в печальном вопле становится единственным способом исторгнуть ее. Кто-то попытался залить ему в рот холодной воды, чтобы погасить пылающий у него в душе злой огонь, но он поперхнулся и зашелся в страшном кашле. Изо рта и носа вылетели капельки крови. «Сыночек мой!» — загласила Инчунь и потеряла сознание. «Женщины они такие. Кто кровь пьет и глазом не моргнет, а кто при виде крови в обморок падает?» В это время влетела запыхавшаяся Бао Фэн с санитарной сумкой через плечо. Присущими хорошему медику качествами она обладала в полной мере и пришла в замешательство совсем не от вида валяющейся в обмороке у Кана матери и кашляющего кровью младшего брата. Она — босоногий врач с богатым опытом, бледное лицо, печальный взгляд, руки и зимой и летом холодные, как лед. Я понимал, что внутри она тоже полна переживаний. Источником ее страданий был тот самый ревущий осел Чан Тяньхун. Это уже исторический факт, своими глазами все видел. Это можно найти и в рассказах Мо Яня. Она открыла сумку, вынула плоскую металлическую коробочку, достала поблескивавшую серебряную иголку, наладила в точку Жэньчжун под носом Инчунь и точно, без всякой жалости, кольнула. Та застонала и открыла глаза. Бао Фэн сделала знак, чтобы увязанного, как дрова Цзэфана, подтащили к краю кана. Пульс она не нащупывала, температуру и давление не измеряла, будто обо всем знала, и оказывала помощь не Цзэфану, а самой себе. Вынула из сумки пару ампул, зажала меж пальцев и отломила пинцетом кончики. Набрала лекарство в шприц, подняла к яркому свету лампочки, нажала, и из кончика иглы брызнули блестящие капельки. Картина благословенная, величественная, классическая, не раз виденная на всех этих агитплакатах в кино и по телевизору. Людей этой профессии еще называют ангелами в белом. Их часто видишь в белых шапочках, белых халатах с масками на лице. Большие глаза, длинные ресницы. У нас в деревне ходить в белой шапочке, маске и в белом халате Бао Фэн не могла. На ней была синяя габардиновая кофта с большим отложным воротником, на который сверху накладывался воротник белой рубашки и голубой куртки. Такая уж тогда была мода. У молодых воротнички всегда высовывались в несколько слоев. А если по бедности много одежды не купить, приобретали накладные воротнички по паре мао за штуку. Бао Фэн в тот вечер красовалась в настоящих воротничках, не накладных. Ее бледное лицо и грустное выражение глаз как нельзя больше подходили изображаемому писателями правильному герою. Она смочила вату в спирте, протерла мышцу на руке Цзэфана, ввела шприц и примерно через минуту выдернула. Уколы она чаще делала в ягодицу, а сейчас уколола в руку, видимо, потому, что он был связан. Сам же Цзэфан испытал такое сильное душевное потрясение и так переживал, что ему не то что укол сделай, всю руку оттяпай, и то не пикнет. Тут я, конечно, в высшей степени преувеличиваю, но в контексте того времени это никакие не громкие слова. Тогда все, в том числе и ты, Цзэфан, разве не бросались на каждом шагу такими пафосными речениями, как «не сгибаться под ношей с гору Тайшань», «снесут голову все равно, что ветром сдует шляпу», «разве не радость погибнуть за революцию»? Название арии из образцовой революционной оперы «Нападение на полк Белого тигра». А кто больше всех наловчился бахвалиться, да громкие слова говорить, так это Мо Янь, паршивец этот. Впоследствии став так называемым писателем, он свое отношение к подобного рода фигурам речи немного пересмотрел. Язык крайних преувеличений является отражением крайнего лицемерия в обществе, сказал он, а язык насилия — предтеча насилия в обществе. После укола болеутоляющего ты постепенно успокоился. Взгляд устремлен в пространство, но из груди вылетают хрипы. Напряжение в толпе ослабло, словно в промокшей коже на барабане или отпущенной струне. Невольно с облегчением вздохнул и я. «Ведь ты, Цзефан, мне не сын, поэтому жив ты или мертв, сумасшедший или дурак, какое мне дело?» Тем не менее, я облегченно вздохнул. «Ты все же порождение чрева Инчунь, а ее чрево когда-то давно, когда я был Симэньнао, принадлежало мне. О ком на самом деле стоит переживать, так это о Цзиньлуне, ведь он мне родной». При этой мысли я под покровом голубоватого лунного света помчался к генераторной. Лепестки цветов абрикоса кружились, опадая, словно осколки лунных лучей. Весь сад сотрясался от бешеного рева дизеля. Понемногу приходившие в себя и мэншаньские, кто бубнил во сне, кто тихонько говорил сам с собой. Черный Дяо Сяо Сань в накидке из голубовато-прохладного лунного света сидел перед калиткой любительницы бабочек, первой красотки всего поголовья, и, держа передними ногами маленькое овальное зеркальце в красной пластиковой оправе, ловил им лунный свет и направлял в загон, наверняка на ее накрашенные щечки. Оскаленные длинные клыки, идиотская улыбочка, слюна, стекающая от сексуального возбуждения по нижней челюсти струйкой, похожей на выделение шелковичного червя. Во мне взыграла ревность. Внутри все воспылало. Кровеносные сосуды в ушах запрыгали, как бобы на горячей сковородке. Так и хотелось броситься на этого гаденыша. Но в момент несдержанности в душе блеснул луч разума. Ну да, как заведено у животных, за право случки бьешься не на жизнь, а на смерть. Победитель овладевает самкой, а побежденный отступает. Но ведь я же, в конце концов, необычная свинья. Да и Дяо Сяо Сан не такой тупой. Схватиться нам так и так придется. Но время еще не пришло. От самочек в абрикосовом саду запах течки уже слышен, но не такой сильный. Сезон любви еще не наступил, поэтому пусть этот грязнуля Дяо Сяо Сань сначала пофлиртует. Генераторную заливал свет от 200-ваттной лампы, такой резкий, что глаз не открыть. Этот сопляк Цзиньлун сидел на выложенном красным кирпичом полу, опершись спиной о стену, вытянув длинные ноги и задрав большие босые ступни. С бешено подпрыгивающего дизеля разлетались капли масла. Похожие на капли густой собачьей крови, они попадали ему на ногти пальцев и на подошвы. Он сидел с грудью нараспашку, виднелась алая майка. Волосы взлохмачены, глаза красные, будто он не в своем уме. Ужас! Рядом валяется зеленоватая бутылка из-под водки. По этикетке ясно, что это самый крепкий напиток, какой можно было достать тогда в Гаоми. Байгар марки Инджи. Байгар — наиболее крепкая разновидность китайской водки байцзю на северо-востоке страны. Гонят его из Гаоляна. Это один из ароматов соевого соуса. Крепость 62 градуса, ядреная, как горячий скакун с рыжей гривой. Обычному человеку полдзиня хватит, чтобы с катушек долой. Крепкие напитки в Китае подразделяют в основном по аромату и вкусу. Считается, что ароматы соевого соуса с их резким запахом хорошо подходят для солений и маринадов. Но обычный человек его по своей воле пить не станет, да и не по карману такое качество. Раз Цзиньлун такую крепкую водку глушит, значит, душевные терзания совсем одолели. Видать, надраться бы до чертиков, и ладно. Ведь кроме пустой бутылки у этого сыночка моего в руке еще одна, в которой тоже уже меньше половины. Столько этой зажигательной смеси выпить. Если концы не отдашь, так полудурком станешь. Рядом с ним стоял на вытяжку паршивец Моянь со своими прищуренными глазками. «Брат Симэнь, не пей больше. Секретарь Хун зовет, указание дать хочет». «Секретарь Хун?» — покосился на него Цзиньлун. «Кто такой, мать его, секретарь Хун? Указание дать хочет? Это я его позову и дам указание». «Брат Цзиньлун», — годливо продолжал Моянь. «Вы с Худжу на дереве развлекались, а брат Цзефан увидел. Так взбесился, что дюжине здоровенных парней было не утихомирить. Стальной пруд с палец толщиной перекусил. Сходить бы тебе к нему, как-никак брат родной». «Брат родной? Кто это ему брат родной? Если только ты, паршивец». «Брат Цзиньлун», — не смутился Моянь. «Пойдешь, не пойдешь, дело твое. Во всяком случае, я тебе передал». Моянь умолк, но уходить, похоже, не собирался. Ногой подкатил к себе валявшуюся бутылку, потом быстрым движением нагнулся и поднял. Прищурившись, глянул вовнутрь. Что там смотреть? Зелень одна. Опрокинул остатки в рот, причмокивая и прищелкивая языком, и ну изливать свои восторги. Славная вещь, байгар Инджи. Не зря так назвали. Инджи. Здесь вкус долголетия. Цзиньлун поднял зажатую в руке бутылку, запрокинул голову, с бульканьем вылил в горло все содержимое. По помещению разлился густой аромат, потом швырнул в сторону Мояня. Тот поднял навстречу свою. Бутылки ударились одна о другую, и осколки со звоном посыпались на землю. «Катись отсюда!» — взревел Цзиньлун. — Убирайся, мать твою! Моянь понемногу пятился, а Цзиньлун стал подбирать все, что было под рукой — тапки, отвертку, гаечный ключ — и швырять в него. — Шпион проклятый, паршивец! — ругался он. — Убирайся, чтоб глаза мои не видели! Моянь отступал все дальше, успевая уворачиваться и бормотать при этом. «Вот психи-то! Один еще не оклемался, так этот спятил!» Покачиваясь, Цзиньлун встал. Держался он не твердо, как игрушка-неваляшка, по которой шлепнули ладонью. Под светом луны бритая наголо голова, вышедшего за дверь Мояня, походила на изумрудно-зеленый арбуз. Спрятавшись за деревом, я наблюдал за этими двумя чудаками, опасаясь, что Цзиньлун может упасть на стремительно крутящийся приводной ремень генератора и его изрубит на куски. Но этого не произошло. Он лишь перешагнул через ремень, потом перешагнул обратно, выкрикивая: «Спятили! Спятили! Все, мать его, спятили!» Взял стоявшую в углу метлу и вышвырнул на улицу. За ней полетело жестяное ведро с дизельным топливом, и под светом луны его запах смешался с ароматом цветущих абрикосов. Пошатываясь, Цзиньлун подошел к генератору и склонил к нему голову, будто собрался завести разговор с бешено крутящимся маховиком. «Осторожно, сынок!» — рвался из меня крик. И я напрягся всем телом, чтобы, если потребуется, рвануться к нему на помощь. Он наклонился так низко, что почти касался кончиком носа стремительно вращавшегося ремня. «Да осторожнее же, сынок! Еще чуть-чуть, и без носа останешься!» Но этой трагедии тоже не дано было случиться. Он протянул руку к дроссельной заслонке и утопил ее. Дизель дико взвыл, будто ему мошонку придавили, яростно задрожал и брызнул во все стороны мазутом. Из выхлопной трубы повалил черный дым, затряслись и болты, крепящие двигатель к деревянной основе, и, казалось, он в любой момент может сорваться. Стрелка мощности стремительно пошла вверх и быстро преодолела предельный показатель. Висевшая в генераторной мощная лампа ярко вспыхнула и взорвалась. Горячие осколки разлетелись во все стороны, ударяясь в стены и балки. Чуть позже я узнал, что в это же время взорвались все лампочки на свиноферме, и все помещения, так же, как и генераторная, погрузились в темноту. Узнал я впоследствии и то, что перепуганный взрывом Дяо Сяо Сань, который заигрывал с любительницей бабочек перед ее калиткой, сунул зеркальце в зубы и верткой тенью помчался к себе в загон. Дизель взревел пару раз еще яростнее и испустил дух. Послышались сильный удар о стену лопнувшего приводного ремня и горестный вопль Дзиньлуна. Сердце ухнуло вниз. «Все!» — мелькнула мысль. «Сыну моему Дзиньлуну, как пить дать, конец пришел!» Мрак постепенно рассеялся. В помещении проник лунный свет. Стало видно поднимающегося с земли Мояня. Перепуганный взрывом, он приник к земле, высоко выставив зад. Но не дать не взять страус, который при опасности прячет голову, не заботясь о гуске. Любопытному, но робкому, бездарному, но упрямому, тупому и хитрому одновременно, этому паршивцу не по плечу были и добрые дела, которые принесли бы добрую славу, и скандально громкие худые. Этакий персонаж, который всегда доставляет хлопоты и оказывается виноватым. Я знал про его делишки, насквозь видел, что у него за душой. Встав на ноги, этот паршивец, как пугливый зверь, проник в залитую лунным светом генераторную. Видно было распростертого на полу Дзиньлуна. В свете, проникавшем через оконный переплет, он лежал, как разорванный взрывом снаряда труп. Полоска света освещала его лицо, спутанные волосы, откуда сороконожкой сбегали отливающие синевой полоски крови. Паршивец Моянь наклонился с разинутым ртом, черными, как поросячий хвост, пальцами, потрогал кровь. Сначала поднес к глазам, потом понюхал, а потом еще и лизнул. Что вообще на уме у этого негодяя? Ведет себя так странно, так непостижимо, что теряется даже такая феноменально одаренная свинья, как я. Неужели он может по виду крови Дзиньлуна, по ее запаху или вкусу определить, жив тот или мертв? Или решить этим замысловатым способом, настоящая кровь у него на пальцах или красная краска? Пока я терялся в догадках, вызванных его странным поведением, этот паршивец вдруг вскрикнул, словно проснувшись от кошмарного сна, высоко подскочил и с пронзительным воплем выбежал из генераторной. «Сюда! Скорее сюда!» Чуть ли не ликующе орал он. «Смотрите! Дзиньлун умер!» Может, он заметил меня за деревом. Все равно полностью не спрятаться. А может и нет. В свете луны пестрые цветы абрикосовых деревьев так сверкали, что в глазах все мешалось. Внезапная смерть Дзиньлуна, возможно, была первой в его жизни вестью, стоящей того, чтобы донести ее людям. Рассказывать что-то деревьям он не считал нужным, а только бежал и вопил. По дороге споткнулся о кучу свиного дерьма и грохнулся носом. Я хвостиком следовал за ним. По сравнению с его неуклюжей поступью, я двигался легко и быстро, как мастер боевых искусств из романов Уся. Заслышав эту весть, все стали выскакивать из помещения. Лица в лунном свете казались зеленовато-желтыми. Цзефан уже не кричит. Значит, свалился под воздействием лекарства. Бао Фэн прижимает к щеке смоченную в спирте ватку. Ее порезало осколком взорвавшейся лампочки. Ранка зажила, но еле приметный шрамик остался, как напоминание о невозможной сумятице того вечера. Народ в смятении устремился к генераторной. Кто спотыкался, кто пошатывался, кто несся, сломя голову. Мо-Янь бежал впереди всех, по дороге то и дело оборачивался и в красках расписывал увиденное. Я испытывал к этому болтуну непреодолимое отвращение. Неважно, родственник он Дзинь-Луну или нет, закрыл бы он свой поганый рот. Пробежав несколько шагов, я спрятался за дерево. Вырыл из земли кусок черепицы, перекусил пополам, слишком большая. Зажал копытом правой передней ноги и, встав на задние ноги, на высоту человеческого роста, тщательно прицелился в его сверкающее, будто покрытое тунговым маслом лицо. Потом бросил тело вперед для инерции и метнул черепицу. Но не рассчитал и попал в лоб Инчунь. Ну, просто как в пословицах. Коль крыша в доме протекает, тут же дожди зарядят, и больную утку хорек иссапает. При звуке удара я задрожал от страха. Вмиг ожили воспоминания далекого прошлого. О, Инчунь, досточтимая жена моя! В тот вечер ты стала самой несчастной из людей. Один из сыновей сошел с ума, другой умер. У дочери рана на лице, а сама ты получила от меня удар, от какого и помереть недолго. Из меня вырвался мучительный протяжный вопль. От стыда и угрызений совести я уткнулся рылом в землю, потом набросился на оставшуюся половину черепицы и разгрыз в порошок. Как в кадре из высокоскоростной съемки в кино, изо рта Инчунь, серебряной змейкой, пританцовывающей в лунном свете, вырвался печальный крик, а сама она упала на спину, словно фигурка из ваты. Не надо считать меня свиньей, которая не разбирается в том, что такое высокоскоростная съемка. Да в те годы режиссером мог стать любой. Всего-то нужно светофильтр, давай, камера наезжает, отъезжает, общий план, крупный план, смена положения, момент, когда, ударившись о лоб Инчунь, плитка крошится на осколки, они летят в разные стороны, а потом разлетаются и капельки крови. Раз — перспектива людей с разинутыми ртами и испуганными взглядами. Инчунь лежит на земле. «Мама!» — раздался крик Баофэн. Позабыв про свою рану и скинув ватку на землю, она отбрасывает сумку, опускается на колени рядом с Инчунь и, обняв правой рукой за шею, осматривает рану на лбу. «Мама, что с тобой?» «Чьих это рук дело?» Бешено рычит Хун Тайюэ, подбежав к тому месту, откуда прилетела черепица. «Я не стал прятаться, хотя мог скрыться в любой момент. Наломал дров, хоть и с хорошими намерениями, и готов понести наказание». Хун Тайюэ бросил клич разыскать и изловить бросившего черепицу негодяя. Но он уже постарел. Суставы не гнутся, нет былой ловкости. Поэтому первым, кто подсуетился и нашел меня, был все тот же противный Мо-Янь. Проворные, как у дикого кота, движения, как нельзя лучше, подходили его чуть ли не болезненному любопытству. «Вот кто это сделал!» — восторженно сообщил он, столпившимся за его спиной. Я не двигался и негромким горловым похрюкиванием показывал, что меня мучает совесть, и я готов понести наказание. В свете луны на лицах отразилось недоумение. «Точно говорю, он!» — обернулся ко всем Мо-Янь. «Он еще может ветку держать и иероглифы на земле писать. Своими глазами видел!» «Дружок!» — ехидно похлопал его по плечу Хун Тайюэ. «Может, ты еще видел, как он твоему отцу ножичком печатку вырезал? Да еще иероглифами в стиле Джуань?» Мо-Янь. Он не разбирается, что хорошо, что плохо, и хотел было и дальше чесать языком в свое оправдание. Но к нему подскочил третий из братьев Сунь Этот пес, что гораст нападать из-за спины сильного, схватил его за ухо и, поддавая под зад коленом, оттащил в сторону. «Захлопнул бы ты клюв, приятель! Каркаешь здесь только!» — в полголоса прошипел он. «Как этот хряк сумел убежать?» — недовольно осведомился Хун Тайюэ. «Кто за него отвечает? Куда годится такая работа? Трудодни буду снимать!» Со стороны залитой лунным светом дорожки, переваливаясь на маленьких бинтованных ножках, как исполнительница танца Янге, и загребая лепестки цветов, которые усыпали все вокруг, словно тонким слоем снега, спешила Симэньбай. Янге — буквально песня при посадке риса. Традиционный народный танец северных провинций Китая. Из глубин сознания, словно мутный ил, с потревоженного дна реки поднимались воспоминания. И я чувствовал, как они раз за разом сжимают мне сердце. «Свинью в загон! Это надо, а? Ни в какие ворота не лезет!» — бушевал Хун Тайюэ и, закашлявшись, направился к генераторной. Должно быть, беспокойство о сыне позволило упавшей без сознания Инчун быстро прийти в себя. Она попыталась встать. «Мамочка!» — воскликнула Бао Фэн, одной рукой обнимая Инчун за шею, а другой открывая сумку с лекарствами. Худжу без слов поняла, что нужно делать. С равнодушным выражением на лице она взяла пинцетом смоченную в спирте ватку и передала ей. «Мой Цзиньлун!» Инчунь оттолкнула руку Бао Фэн и, опершись на землю, выпрямилась. Двигалась она резко, пошатываясь, было видно, что у нее кружится голова. Но она встала и с плачем, призывая Цзиньлуна, нетвердой походкой побрела к генераторной. Первой туда вошел не Хун Тайюэ и не Инчунь, первой влетела Худжу. Вторым был тоже не Хун Тайюэ и не Инчунь, а все тот же Мо Янь. Хоть его и оттащил в сторону и надавал тумаков третий Сунь, подверг издевательским насмешкам Хун Тайюэ, он вырвался из железной хватки Суня и струйкой дыма припустил к генераторной. Не успела Худжу войти, а он уже одной ногой на пороге. Я понимал, что в тот вечер самой обиженной вообще-то стала Хэдзо, а в самом затруднительном положении оказалась Худжу. Ведь это ее с Цзиньлуном утехи на кривом абрикосе привели к безумию Цзефана. Заниматься любовью в усыпанной цветами кроне дерева — дело замечательное. Какая богатой должна быть сила воображения, но все испортил этот занудный чертенок Мо Янь. На весь Гауми прославился своими проделками, всем надоел. А сам считал себя паинькой и полагал, что все души в нем не чают. Народ втискивался в освещенную луной генераторную, и как в тихом пруду расходятся похожие на осколки нефрита круги отпрыгнувших лягушек, раздавался гул голосов. Стоило Худжу увидеть лежащего в лунном свете Цзиньлуна и кровь у него на лбу. Она дала волю чувствам и, охваченная горем, отбросила стыдливость и сдержанность, кинулась на его тело, как защищающее потомство пантера. «Целых две бутылки байгара инжи уговорил», — комментировал Мо Янь, указывая на осколки бутылок. «Потом выжил дроссельную заслонку дизеля до полной. Бабах! Лампочка и взорвалась!» В помещении висел тяжелый дух вина и мазута, а он размахивал руками так комично, что походил на клоуна. «Уберите его!» — заорал Хун Тайюэ над треснутым, как сломанный гонг, голосом. Сунь Бао схватил Мо Яня за шиворот, подняв так, что тот даже не касался носками земли, и вытащил на улицу. А тот, знай, рассказывает, будто его жизнь зависит от того, выскажет он, как все видел или нет. Но скажите, как в славящемся своими героями Гаоми мог народиться такой скверный ребенок? Потом бабах, и приводной ремень лопнул. Продолжал Мо Янь, болтаясь в руке Сунь Бао. Полагаю, лопнул он на стыке. Этими железяками он, видать, по голове-то и получил. Дизель завертелся, как бешеный. 8000 оборотов в секунду. Производственная мощность зашкалила. Еще повезло, что все мозги не вышибло. Как говорится, посреди беды не без счастливой звезды. И только послушайте, как излагает. Половина на классическом языке, половина на просторечии. Этакий начитанный деревенский интеллигент. «Шел бы ты со своим небесчастливой звезды!» И Сунь Бао зашвырнул его могучей, ручищей прочь. А тот продолжал говорить без остановки, даже во время непродолжительного полета. Плюхнулся он прямо передо мной. Я-то думал, этот паршивец грохнется так, что костей не соберет, а он лишь перекувырнулся, сел и к моей великой досаде пустил мне прямо в нос долгого шептуна, а потом закричал в спину Сунь Бао. «Ты, Сунь Третий, не думай, что я чепуху несу. Говорю то, что своими глазами видел. Если и преувеличиваю, то считай слегка, а так чистая правда». Сунь Третий никак не отреагировал. Так он тут же повернулся ко мне. «Вот ты, Шестнадцатый, скажи, верно я говорю или нет? Только не надо со мной дурачком прикидываться. Я ведь знаю, ты свинья незаурядная. Не только говоришь по-человечески, много чего умеешь». Секретарь Хун говорит, что даже умеешь иероглифы в стиле джуань на печатках вырезать. Это он надо мной так издевается, понятно. На самом деле, думаю, такие печатки вырезать тебе вообще-то расплюнуть. Дай тебе инструмент подходящий. Так ты и часы починишь. Я на тебя давно глаз положил и твои способности на дежурстве в правлении обнаружил. Читаю по вечерам Цанькао Сяоси, так ведь, по сути, для тебя. Мы с тобой закадычные друзья, с полуслова друг друга понимаем. Еще я знаю, что ты в прошлой жизни был человеком, что тебя с Симэньтуньскими тысячи незримых нитей связывают. Верно говорю, нет? Если верно, ты кивни. Глядя на плутоватое выражение на чумазом личике этого чуть ли не во всем разбирающегося человека, я размышлял про себя. Никак нельзя позволять паршивцу болтать все, что в голову взбредет. Даже если в нужнике говоришь, за стенкой могут услышать. Если в деревне узнают о моей прошлой жизни и моих тайнах, смешного будет мало. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, я хрюкнул и вцепился ему в живот. Лишать его жизни я отнюдь не собирался, предчувствуя, что этот паршивец еще будет важен для Гауми. Загрызешь, так от старины Яньло пощады не жди. Если кусать со всей силы, можно и все кишки перекусить. И я куснул через вонючую от пота рубаху этак на треть, оставив у него на животе 4 кровавых следа. Этот паршивец истошно завопил, в панике царапнул меня ногтями по глазам, вырвался и отбежал. На самом деле я нарочно ослабил хватку. Не сделай я этого. Разве он бы вырвался? Ткнул в глаз когтищами так, что аж слезы потекли. Сквозь них было видно, что он с перепугу отскочил метров на 10 с лишним, задрал рубаху и стал разглядывать раны. Донеслись гундосные ругательства. «Какая же ты коварная и жестокая тварь, Шестнадцатый! Посмел укусить хозяина? Ну, погоди, настанет день. Я тебе покажу, на что способен». Я про себя лишь посмеивался. А он набрал лепестков, смешал с землей и наложил на раны, приговаривая: «Земля — это террамицин, цветы — цветочная почка, противовоспалительная, дезинфекционная, раз — и хорошо». Потом опустил рубашку и, как ни в чем не бывало, припустил в сторону генераторной. В это время до меня чуть ли не ползком добралась урожденная Бай. Ее лицо заливал пот, она задыхалась. «Шестнадцатый, как тебе удалось убежать? А, Шестнадцатый?» Она потрепала меня по голове. «Будь умницей, возвращайся в загон. убежал вот, а секретарь Хун меня винит. Ты же знаешь, я помещичья жена, а это дело нехорошее. Секретарь Хун только из заботы определил тебя откармливать. Ты уж мне неприятности не доставляй. В душе все смешалось, на землю закапали слезы. Ты плачешь, шестнадцатый. Она ничуть не удивилась, только больше опечалилась. Потрепала меня за ухо и подняла голову, словно обращаясь к луне. Вот умрет Дзинь-Лун, хозяин. Никого из семьи Симэнь и не останется. Но Дзинь-Лун, конечно, не умер. Иначе всему этому представлению пришел бы конец. Бао Фэн оказала ему помощь, и теперь он разошелся, заливаясь пьяными слезами. Глаза кровью налились. Знать никого не желает. «Жить не хочется. Не могу больше!» — стонал он, ухватившись за грудь. «Тяжело-то как! Хоть помирай! Мама дорогая!» Подступивший Хун Тайюэ схватил его за плечи и стал трясти. «Дзинь-Лун!» — ревел он. «Это куда годится? Какой ты коммунист? Какой секретарь комсомольской ячейки? Просто руки опускаются! Краснеть за тебя приходится!» К нему бросилась Инчунь. Оторвала от Дзинь-Луна и встала между ними, прикрикнув. «Не позволю так обращаться с моим сыном!» Потом повернулась, обняла Дзинь-Луна, который был выше ее на голову, и стала гладить по лицу, приговаривая: «Ты мой хороший, не бойся! Мама здесь! Мама в обиду не даст!» Хуантун покачал головой и, стараясь не смотреть людям в глаза, по стеночке выбрался из генераторной. Достал клочок бумаги и привычно скрутил самокрутку. Когда этот коренастый человек прикуривал, высветилась его всклокоченная рыжеватая бородка. Оттолкнув Инчунь и растолкав пытавшихся остановить его, Дзинь-Лун бочком выскочил наружу. Лунный свет голубоватой вуалью окутал ему руки и плечи. Казалось, ему и падать было не жестко. И он стал кататься по земле, как уставший от работы осел. «Мама, тяжело-то как! Хоть помирай!» — выл он. «Еще бы пару бутылочек! Еще бы пару бутылочек! Еще бы пару!» «С ума сошел или пьян?» Сурово обратился Хун Тайюэ к Бао Фэн. Рот у нее дернулся, на лице мелькнула презрительная усмешка. «Пьян должно быть!» Хун Тайюэ окинул взглядом Инчунь, Хуантуна, Цюсян, Хэцзо, Худжу. Безысходно покачал головой, словно бессильный что-то поправить отец, и вздохнул. «Ну, подвели меня в конец!» И, покачиваясь, побрел прочь. Но не к тропинке, ведущей в деревню, а наискосок в абрикосовую рощу, оставляя на ковре из цветочных лепестков цепочку голубоватых следов. Дзинь-Лун продолжал свой цирк, катаясь по ослиному. «Сбегайте кто-нибудь за уксусом!» — раскудахталась У Цюсян. «Хэцзо! А, Хэцзо! Смотайся домой!» Хэцзо стояла, обняв ствол абрикоса и прижавшись к нему лицом. Казалось, она слилась с ним в одно целое. «Худжу, может, ты сбегаешь?» Но силуэт Худжу уже растворился вдали в лунном свете. После ухода Хун Тайюэ все тоже стали расходиться. Даже Бао Фэн закинула сумку на плечо и пошла прочь. «Бао Фэн!» — окликнула ее Инчунь. «Сделала бы братцу укол!» Ведь выгорит у него все внутри от винища этого. «Вот уксус, вот!» Это влетел с флакончиком уксуса Мо Янь. «Вот уж скор на ногу. И рвение хоть отбавляй». Воистину из тех, что, услышав шум ветра, знает, что пойдет дождь. «Достучался в буфет. Открыли. Ты к этому гаду Лю Дунгуану только наличные подавай. А я говорю, мол, это для секретаря Хуна. На его счет запиши». Тут он замолк и налил чуток. Третьему Суню пришлось попотеть, чтобы обездвижить катавшегося туда-сюда Дзинь-Луна. Тот легался и кусался, по части бешеной энергии не уступает Зефану. Цюсян вставила ему в рот флакончик и плеснула. Из горла вылетел странный звук. Так петух давится какой-нибудь ядовитой тварью, не в силах проглотить. Глаза закатились, одни белки в лунном свете. «Задохнулся мой сыночек! Ах ты, злыдня этакая!» — заголосила Инчунь. Хуантун похлопал Дзиньлуна по спине, и изо рта и носа у того брызнула вонючая кислятина.